Одном из них увидел Марию. Жена и прежде уходила из дома чуть позже Потапова, чтобы не пользоваться его черным вороном, как величала она потаповскую персоналку. Невеселая у него жена, ух, характерец! Но своя, во всяком случае, не притворяется. Не потому ли так долго и живут они вместе, 18 лет? По нынешним меркам вечность? И не от того ли переходить от нее на другую сторону Волги Потапову совершенно не хочется? Сергей, которому сегодня в военкомат на медкомиссию, за утренним чаем впервые за много лет улыбнулся родителям, каждому персонально, и, улыбаясь Потапову, безо всякой иронии спросил. — Послушай, отец, ты действительно вот так ни с того ни с сего взял и мотанул работу? — Действительно. 2 дня прогулял. — А больше смог бы? — Понимаешь, сынок, я думал, что планета Земля после моего ухода вздрогнет, как дверь кабинета. И вдруг понял, узнал, не вздрогнет. Вот и подкосились ноги. В стране перемены, а я устал, засомневался. Решил, что не потяну фабрику по новым рельсам. — А сегодня что же? — Перерешил? — Потянешь? Сегодня я поймал себя на мысли, что много еще люблю в жизни. Понимаешь, сынок, иногда в разгар, так сказать, жизнедеятельности человеку полезно все потерять, все, что он имел. Если не буквально, то хотя бы символически ощутить потерю. Мне сдается, что я ощутил. За 2 дня? Нет, за 1 миг. И Потапов как бы еще раз сквозь нагрянувшие шумы нового утра услыхал тот омерзительный Мишанин шлепок по отцовскому лицу, глухой расплывчатый звук, всего лишь звук. Но звук этот заставил Потапова очнуться от гипнотического воздействия на него не жизни, быта, взъярявшего в нем доселе боли сиюминутные, усыплявшего боли душевные, вечные. И вот пусть на мгновение он, Потапов, проснулся и ощутил. Слыхали? Как всегда, не отворачиваясь от дороги, словно с самим собой разговаривал, начал Василий очередную новость. Террористы лайнер захватили. А почему не космический корабль? Потирая руки, будто они у него чесались, перебил Василия Потапов. Не понял. Скучно, Вася, одно и то же. — А я про что? Думаете, у нас не угоняют? Да сколько угодно. Вчера по голосу. — Скучно. Помолчали. Машина выруливала к площади, где еще позавчера какой-то умелец рассыпал по асфальту стеклянные палочки. И Потапов жадно вслушивался, захрустят они под его машиной или нет. Не захрустели. Должно быть, вымели уборочной машиной. А может, раздавленные уже все за 2 дня. «Хорошо, что не захрустели», — отметил для себя Иван Кузьмич. «Неприятно, когда под тобой что-то хрустит, ломается». «Иван Кузьмич, вам ботинки западные не нужны?» «Чего-чего? Какие ботинки?» «Есть вариант. У вас ведь 42-й. Имеются темно-коричневые. Саламандра на микропоре. Весят, как те перчатки. 100 грамм. Берите, не пожалеете. Ваша фирма таких не выпускает. Запчасти не те на вашей фирме. Послушай, Вася, а ведь ты американец. Не понял. Потенциальный, конечно. В тебе деловая жилка развита слишком. Что, плохо опять? Нет, скучно опять же. Какой-то вы, извиняюсь, скучный сегодня, товарищ директор. И тут прямо перед собой, сквозь переднее ветровое стекло, в конце фабричной улицы Потапов увидел трубу. Кирпичная, с закопченным верхом, эдкая морковка немытая, прямиком из земли. Дыма над ней уже давно не наблюдалось. Фабричную котельную прикрыли 3 года тому назад, подключив фабрику к общегородской теплоцентрали. Труба превратилась в анахронизм. Труба зовет. — улыбнулся Потапов.